оборотень, непонимающе свел брови к переносице. «Охотиться лучше на четырех лапах, чем на двух ногах. У тебя какое-то предупреждение против остроухов? Или смущают следы зубов? Так сейчас освежу им, и разницы не будет видно. К тому же потом промыть надо, кипятком обдать. Гайде, что ты так смотришь? Я сделал что-то не то?» Я закрыла рот и тихонечко села на очень кстати подвернувшийся пенек, растерянно разглядывая спутника, будто в первый раз увидела. И как-то только сейчас соображая, что уже третий день провожу рядом не просто с приятным мужчиной, но еще и с мужчиной, который любит на досуге перекинуться в какого-нибудь хищного зверя. Предыдущие дни мне было как-то не досуг углубляться в эти мысли, хотя Лин сразу предупредил. Да и тени требовали повышенного внимания, и мэр никаких чудачеств не совершал. Тот опыт нудиста не в счет. А вот сегодня я вдруг увидела четыре четкие отметины на заячьих тушках и внезапно представила, как он их добывал. В памяти самой собой всплыло воспоминание о несущемся на меня рыжем звере. Ох-ох-ох! Что ж я раньше-то не удосужилась спросить? Привыкла к фантастике и фэнтези. Привыкла, что главным героем там на каждом пути встречаются эльфы, гномы, вампиры, оборотни. А тут сама столкнулась и сперва легкомысленно пропустила мимо ушей. Зато, как говорится, прониклась. И так прониклась, что даже зябко стало. Мэйр посмотрел на мое лицо и, резко озаботившись его выражением, осторожно сел рядом. — Гайде, я тебя напугал? — Нет, — поспешила я мотнуть головой, чтобы его не обидеть. — Я просто сообразила, что очень невежливо не интересовалась твоим пищевым рационом. Воспринимала как обычного человека, хотя, наверное, у тебя другие потребности. «Мы с людьми не слишком разнимся», — с легким напряжением пояснил оборотень. «Ваша еда нам тоже подходит. Обычаи немного другие, но к этому легко привыкнуть. Хвардам тяжелее, потому что их циклы привязаны к лунам, а у нас все иначе. Поэтому и ужиться с людьми гораздо проще. За тем лишь исключением, что нам нужно чаще, чем простым хвардам, возвращаться в звериный облик». Вот теперь насторожилась и я. «А насколько часто?» «Примерно раз в 2-3 дня. Иногда раз в полудюжину дней, но не менее. Не менее чем на дюжину оборотов за одно обращение. Если этого не сделать, мы становимся очень раздражительными. Не получая свободы, зверь внутри начинает постепенно брать верх над человеческой половиной, и его становится труднее сдерживать. А если менять личину, то он успокаивается и не мешает». Я сделала глубокий вдох, а затем такой же глубокий выдох. «Так, спокойно. Это не он такой необычный. Это я, слепая курица, которая только сейчас сообразила, что рано приписала ему одни только человеческие добродетели. Так ты поэтому вчера ночью уходил?» «Заметила?» — почему-то огорчился Мэйр. «Я надеялся, что не напугаю тебя тем, что так часто. А почему ты должен был меня напугать?» «Мне нужно перекидываться почти каждый день», — неохотно признался он. «У нас в роду такая особенность. Зверь очень силен, поэтому требует большей свободы. У моего отца такой рог, у деда был, у братьев. Собственно, именно поэтому в моем роде издревле рождались вожди». «А насколько он у тебя сильный, этот зверь?» — осторожно уточнила я. «Сильнее многих». «Надеюсь, это не значит, что в твоих пищевых пристрастиях, помимо дичи, присутствует человечина?» Нет, конечно,